Глава 24. Диверсия. Ну, здравствуй, Антонио. Сошедший по сходням мужчина в богатом одеянии развел руки. «Привет, Франческо!» — с искренней радостью поздоровался Кавальканти, принимая объятия старинного друга. Глава венецианского квартала в Константинополе всегда лично встречал конвои. Да и могло ли быть иначе? На то он и занимает свое положение к вящей своей выгоде, чтобы служить на благо Венеции и ее граждан. «Как прошел переход?» — поинтересовался Кавальканти у друга, провожая его к повозке. «Слава Господу, нашему штормов не приключилось», — ответил прибывший Бонмарито. «Я не о штормах. Антонио, Дож поднял в совете вопрос о твоем соответствии занимаемому посту. Твое послание Большому Совету наделало много шуму, и на этот раз от тебя отвернулись многие из прежних сторонников. Общим решением твой вопрос отдан на рассмотрение Совету Десяти, а это уже серьезно». Дож, правитель Венеции. Совет Десяти. Следил за политической ситуацией и служил эдакой инквизицией. В его обязанности входил контроль за Дожем и другими государственными структурами. Имел широкие полномочия. То, что Дож поднял вопрос относительно послания Кавальканти, купца не удивило. Трудно было бы ожидать иного от человека, который, едва заняв свой пост, сумел заключить выгодный договор с императором Камнином. Он добился для Венеции таких выгод, что практически обеспечил им в перспективе монополию на торговлю в Восточной Римской империи. И это уже воплощается в жизнь. А тут глава венецианского квартала в Константинополе вдруг предлагает наделить правами гражданина Венеции какого-то русича. Трудно было бы ожидать иной реакции. Впрочем, сеньор Кавальканти и не ждал понимания. То, что казалось глупостью с его стороны, было дальновидным шагом, нацеленным на будущее. В отличие от членов Большого Совета, он знал Михаила. Наблюдал его возвышение от простого наемника до фаворита императора. Благодаря деловым отношениям не терял его из виду и после. А потому прекрасно понимал, Романов не станет мириться с тем, что об него вытирают ноги. Михаил дал венецианцам 2 месяца на размышление. И на примере арабов уже через месяц показал, каково оно может быть, если не начать с ним договариваться. Его успехи откровенно впечатляли. Он нанес такой удар по халифату, что те пошли с ним на переговоры. Именно с ним, потому что Михаил не стал поступать на службу к Камнину и получать от него плату, а выступил союзником. И то, как он себя повел, было необычно. В первую очередь Романов отстаивал интересы империи. Касаемо себя, выторговал лишь право для своих купцов торговлю в портах халифата и ежегодно отправлять в Багдад 1 караван с товарами. Причем он не настаивал на беспошлинной торговле, хотя и мог надавить. Напротив, его требования были к вящей выгоде обеих сторон. От Венеции Романов также хотел малого. Просто номинального признания его гражданином Венеции и право торговать на тех же условиях, что и они. 2 месяца отпущенных им миновали, желаемого ответа он не получил. Что было вполне ожидаемо. И Кавальканти со дня на день ожидал дурных вестей. «Я вообще не понимаю, о чем ты думал, когда писал это послание», — продолжал меж тем Франческо. «Я думал об интересах Венеции», — ответил Антонио, приглашая друга сесть в крытую повозку. «А как результат, навредил себе. Не удивлюсь, если со следующим караваном прибудет приказ на твой арест». «Признаться, меня удивляет, что этого приказа нет у тебя», — хмыкнул Кавальканти, давая знать вознице, чтобы он трогал. «И ты так спокойно об этом говоришь? Ты понимаешь, чем это тебе грозит?» «Еще 2 недели назад я мог бы переживать по этому поводу. Теперь же мне волноваться незачем. Самая быстрая галера не сумеет меня доставить в Венецию раньше, чем туда дойдут дурные вести. Романов не тот человек, с которым можно не считаться». «Наш флот сильнейший на Средиземноморье». Спорное утверждение, с которым не согласятся арабы, ромеи, норманны, генуэзцы и пизанцы. «Ну, Генуя и Пиза», – начал было возражать Франческо. «Первые уже не раз заявляли о себе. Вторых следовало бы задавить в зародыши, пока они еще не успели окрепнуть», – оборвал его Антонио. «Но сейчас не об этом. Очень скоро потери Венеции от нападений Романова станут столь болезненными, что Венеция трижды пожалеет об отказе и запрашиваемой им малости. Он уже показал, что способен топить купеческие корабли, не заботясь о добыче. А эти пушки предоставляют Романову неоспоримое преимущество». «На совете принято решение добыть этот секрет. Но, признаться, большинство не считает это существенной проблемой. Разброс стрел велик. Их этот дробленый камень хорош только на расстоянии до 150 шагов. Кольчуга защищает от нее вполне сносно и на 70 шагах. Основная их опасность исходит от греческого огня, а мы худо-бедно научились с ним справляться с помощью уксуса. Сведения, почерпнутые от кочевников, далеко не полные. Кроме названного тобой, пушки стреляют еще и каменными или керамическими ядрами, проламывающими борта даже на расстоянии в 700 шагов. При этом выказывая такую точность, какая и не снилась ни одной метательной машине. В этом успели убедиться арабы. Если такое ядро влетит в строй, то оставит после себя просеку. «В любом случае, к Романову отправили посланника с целью переговоров по этому поводу». «Хорошая новость. Тем более на фоне того, что Алексей Камнин уже не первый год стремится заполучить этот секрет. Ты понимаешь, чем это грозит Венеции?» «Намекаешь на то, что ромеи перестанут нуждаться в нашем флоте?» «Намекаю? Да я прямо об этом говорю! Не понимаю, о чем только там думают эти болваны в Большом Совете. Нужно предпринять все возможное для того, чтобы договориться с Михаилом. На любых его условиях. Что бы он ни пожелал. А там постепенно прибрать секрет к рукам. В этом случае обладание пушками Камнину не поможет. Как не больно-то помогает сейчас и греческий огонь. Наши корабли по-прежнему будут качественней. Мы все так же можем строить их больше, а наши моряки будут лучшими». «В твоих словах, не спорю, есть резон, но Большой Совет они не убедили». «Похоже, что так оно и есть. Кстати, мне не нравится, что ваш караван прошел беспрепятственно». «Ты это о чем?» «На примере Акко и Тира Михаил наглядно продемонстрировал, как может уничтожать верфи. Боюсь, он не станет размениваться по мелочам, выискивая наши караваны, а ударит в самое сердце». «Брось. Чтобы добраться до наших верфей, ему сначала нужно войти в лагуну через охраняемые проливы. Даже если его пушки настолько хороши, как говоришь ты, их дальнобойности для этого явно не хватит». «Надеюсь, что я ошибаюсь». «А я в этом не сомневаюсь. Кстати, а что это за интересная такая повозка? Ход мягкий, как будто я плыву на лодке, а не еду по земле». «Она на рессорах. Новинка, которую производят в императорских мастерских. Кстати, тоже изобретение Романова. Этот молодой русич просто фонтанирует различными идеями, неизменно приносящими прибыль». «Дорогая игрушка». «И не спрашивай. Но престиж требует соответствовать новым веяниям». «А повторить такое возможно?» «Сложного ничего нет, но в империи их можно купить только в императорской мастерской. Хочешь присоветовать своему кузену?» «Думаю, что он сумеет наладить изготовление таких повозок». «Не сомневаюсь в этом. Как и в том, что тот, кто первым возьмется за это, получит наибольший доход. Только тогда уж тебе следует поторопиться». Михаил вздохнул полной грудью и потянулся. Ночь выдалась ясная и прохладная. Вот только из-за нервного напряжения проделал он это без удовольствия. Скорее просто, чтобы расправить затекшие члены и встряхнуться. Вместо облегчения по телу пробежал холодный озноб. Сказать, что его затея была рискованной, это не сказать ничего. Причем волновала его не столько опасность, грозящая исполнителям, сколько реальная возможность потери пищалей. Даже одна единица, оказавшаяся в руках противника, может привести к катастрофическим последствиям. Венецианцы ушлые ребята и уже подбивают клинья к Михаилу по поводу передачи им секрета. В гавани Китиона Его навестил один вельможа-купец, представитель Большого Совета Республики, с предложением продать им разработку. Мало того, в обмен он обещал скупать товары Романова по выгодным ценам. Но Михаил предпочел отказаться от его предложения. Вместо этого он решил дать этим торгашам по сусалам, чтобы они, так сказать, прониклись честной конкурентной борьбой. Одна из болевых точек Венеции были верфи. К сожалению, их тут несколько, и они разбросаны по островам Венецианской лагуны. В качестве целей он выбрал 5 самых крупных, где одновременно строилось до 6 судов. Кораблестроительную отрасль это, конечно же, не убьет, но на какое-то время серьезно подорвет. А если следом подловить парочку конвоев, то удар выйдет, хотя и не смертельным, но весьма болезненным. Вообще-то, нападение на венецианцев Романову сейчас никаких особых выгод не несет. Ну, разве только то, что ему удастся захватить в качестве добычи. Однако в личной беседе Камнин высказал просьбу серьезно насолить торгашам. Уж больно они его раздражали. Окончательно с ними разобраться он собирался сам. Внезапным и сокрушительным ударом на будущий год. А потому нужно, чтобы факт передачи пушек ромеям как можно дольше оставался в секрете. Ну что тут сказать? Вполне резонно. Что же до Михаила, то добрые отношения с Византией ему были куда дороже таковых с Венецией. Ввиду чего он ответил Алексею согласием, и вот теперь выполняет договоренность. Правда, говорить императору о том, что все одно собирался подсыпать купцам перца под хвост, не стал. Посчитал лишним. «Воевода, все в сборе», – доложил полусотник. «Иду, Дорофей». Романов подошел к правому борту, у которого сейчас собрались 15 легких лодок. В 10 из них по паре пищалей, 2 дополнительных гребца и рулевой. В оставшихся 5 – 6 гребцов и рулевой. Задача артиллеристов – обстрел верфей. Остальные – силовое прикрытие. 5 групп по 3 лодки, которыми командуют безопасники. Во многом успех операции зависит от того, насколько хорошо собрана информация. И тут уж им и карты в руки. «Братцы, про то, как вам следует сжечь ворога, я говорить не буду. Тут вас учить только портить», – повысив голос, заговорил Михаил. «Я скажу о другом. Помните, ни одна пищаль не должна достаться врагу, даже случись вам всем погибнуть. Потому как если такое случится, то беда придет к нам домой. Если не будет возможности уйти, топите их только в глубоких местах, так чтобы было не донырнуть. Ну все, с Богом». Андрей глянул на Михаила. В свете полной луны черты лица особо не рассмотреть, но ему все же показалось, что воевода смотрел на него, да еще и подмигнул. И он ответил легким кивком, мол, все сделаю в лучшем виде и непременно вернусь с победой. После чего, подчиняясь команде, налег на весло. До берега далековато, так что придется поработать. «Эка ерица, волчье солнышко!» – недовольно вздохнул сидевший справа Антон. «Ты бы не каркал, а то и впрямь приметит еще кто. Да тревогу не ко времени поднимет», – одернул Андрей друга. «Да ладно, коль суждено, так тут хоть каркай, хоть не каркай. А мне вернуться надо до зарезу», – вздохнул тот. «А чего так-то?» – поинтересовался один из дружинников. «Так матушка ругаться станет. Она мне уж и невесту присмотрела. Сговорились с половцами одними. Они на ярмарку приезжали. По осени опять будут, тогда и окрутят». «А ты чего ж, как телок пойдешь?» – не унимался дружинник. «Да мне-то чего? Девка справная. Так чего нос воротить?» «Так а вдруг тебе другая глянется, а ты уж женатый будешь?» «Да ладно. Стерпится, слюбится, перемелится, мука будет». «То ерунда. Ты лучше скажи, как тебя матушка ругать станет, коли тут сгинешь», – вмешался в разговор другой. «Нечто ты мою мамку не знаешь. Она ж с того света достанет и розгами отходит». Эван как в стрелки подался, едва уши не оборвала. Чуть не самому воеводе вмешаться пришлось. «Не женюсь, точно в аду мне будет куда лучше», – под общий хохот вздохнул он. «А ну тише вы, кони стоялые», – оборвал их Данила, старший из безопасников в эскадре. «Все, хватит болтать, идем молча». Молча так молча. Только в тишине, подмерно струящуюся вдоль бортов воду, в голову начинают лезть разные дурные мысли. Одна краше другой. Опять же, одно дело степь. Там не врежешь кочевникам по сусалам, они припожалуют к тебе и принесут горе. Про этих торгашей Михаил Федорович тоже так же сказывал. Вот только степняки да Русь под боком. А до этих уж больно далече. Иное дело, что люди они служилые. К тому же плата за поход обещает быть богатой. А Андрея матушка также решила оженить на сиротке Варе, что растят они в своей семье. Сама под себя невестку воспитывает, только согласно закону Андрею все одно надлежит сладить свой дом и жить отдельно. Наследовать Зосиме он не может, потому как у того есть кровный сын. Флотилия из 15 лодок подошла к косе, что отделяет лагуну от моря, так и оставшись незамеченной. Длина у нее больше 10 километров. Охраняется конными патрулями, что несут службу ни шатка ни валка. Давно уж никто не тревожил венецианцев, вот и расслабились. Помимо того, на берегу разбросаны рыбачьи деревеньки, но Данила вывел отряд точно к намеченному месту. Высадившись на берег, подхватили лодки за ручки и понесли их на сушу. С учетом пищали и припасов, весу получилось изрядно, но не так, чтобы вышла неподъемная ноша. Даже бежать с ней могли. Спасибо постоянным тренировкам на службе. Дождь, снег или зной, командирам разницы нет. Каждое утро бегают по 3 километра. А в субботу так непременно в полном облачении и забег на все 5. Словом, есть закалка, чего уж там. В ширину коса метров 200, которые они преодолели одним махом. Спустили лодки на воду уже в лагуне. Безопасники сошлись вместе, чего-то там обговорили, ударили по рукам и разошлись по своим группам. «Правьте за мной, братцы», – приказал Данила командам двух лодок, устраиваясь на корме у руля. Налегли на весла, время уж к рассвету. Обстрел решено проводить при солнечном свете, так, чтобы видеть, куда мечут стрелы. В ночи, даже лунной, ведь не больно ты и разберешь, каков результат. Андрей понятия не имел, куда они направляются, но Данила, похоже, точно знал, что делает, и вел лодку, как по нитке. Две другие шли за ними, будто привязанные. Остальные группы разошлись веером, каждая к своей цели. Вскоре они пристали к пляжу небольшого островка. Подчиняясь приказу безопасника, дружинники скользнули в ночь. Чуть в стороне, в лунном свете, едва угадываются очертания домиков небольшой рыбацкой деревеньки. Вот к ней они и направились. Стрелки же начали раскладывать свои пищали, устанавливая их на треноги. Оборотистое получилось оружие. И если бы лодка была попрочнее, то можно было бы стрелять прямо с нее. Но они были на легких. Вот если бы им не нужно было преодолевать песчаную косу, то вполне подошла бы и тяжелая. Хотя... им ведь еще и убегать придется. А лодка в берестяном корпусе куда резвее. При опытных гребцах за ними никакая галера не угонится. А там опять переправа через косу и дальше в море. Пока возился с установкой пищали, Антон спешно переносил из лодки боевые припасы. Запаслись они на славу. Досталось и силовому прикрытию. Заряды – это дело такое, их много никогда не бывает. Опять же, прихватили на все случаи жизни, даже картечь, а то мало ли как оно обернется. Правда, сейчас их интересовали только зажигательные стрелы. Присоединил баллон с газом. Он будет поменьше, чем у пушки, и даже с учетом более мелкого калибра пищали, хватает его только на 10 выстрелов. Но это нормально. Зато оружие получилось компактное и оборотистое. А что до перезарядки, то процесс этот недолгий, по времени занимает не больше перезарядки орудия, то есть 12 секунд. «Первая пищаль готова», – наконец доложил Андрей. Вторе ему отрапортовали остальные трое стрелков. Данила продолжал хранить молчание, оглядывая цель в подзорную трубу. Разве только скосил взгляд на песочные часы, что были подвешены у него на груди. Обождал, пока последняя песчинка упадет в нижнюю колбу, и перевернул их. Пошел последний отсчет. Со стороны деревни поначалу слышался только лай собак, вскоре сменившийся их визгом. Потом испуганные голоса, грозные окрики. У дружинников приказ кровь понапрасну не лить, но и никого не выпускать с островка. Так что, если придется, рука у них не дрогнет. Андрей подумал об этом как-то походя. Война – штука грязная и кровавая. «Что там?» – поинтересовался Данила у вернувшегося десятника. «Рыбаков повязали, двоих пришлось убить, остальные отделались тумаками. По берегу расставил посты на случай, если кто притаился». «Хорошо. Ну что, стрелки, готовы?» Вновь взглянув на песочные часы, поинтересовался безопасник. «Вообще-то вопрос пустой. Все уже давно готовы. Пищали заряжены, прицелы выставлены, благо рассвело и цель видно хорошо. Огниво заряжены, запальные факелы готовы. Ожидают только сигнала на открытие огня. Но, тем не менее, прошел дружный доклад». «Начали!» – наконец командовал Данила. Антон запалил факел. Поднес его к керамическому наконечнику стрелы, обмотанному пропитанной топливом паклей. Андрей пустил в меха газ, после чего закачал его в генератор. Заранее пищаль не зарядить, газ улетучится. И после того, как изготовили к стрельбе, тянуть нельзя. Так что о дружном залпе говорить не приходится. Пищали ударили в разнобой, и стрелы полетели по крутой траектории, забираясь все выше в небо. До цели около 30 секунд. За это время можно сделать еще два выстрела. И расчеты старались изо всех сил. Андрей не смотрел по сторонам. Его волновали только две вещи – быстрая перезарядка и верность прицела, который после каждого выстрела приходилось подправлять. Уж больно велика дистанция и разброс стрел. Единственное, что он еще мог наблюдать – это постепенно истаивающие множественные дымные шлейфы, на смену которым приходили все новые и новые. Так что вскоре между двумя островами появилась эдакая дуга, словно радуга. Только цвет у нее был бурый. А вот над верфью, подвергшейся их обстрелу, поднимались клубы уже густого черного цвета. Древесина так не горит, но кораблестроение – это не только дерево. Смола, пенька, парусина и много чего еще. «Прекратить обстрел! Уходим!» – наконец скомандовал безопасник. Прежде чем приступить к сборке орудия, Андрей бросил на верфь более внимательный взгляд. Потушить полыхающий там пожар было попросту невозможно. И люди это прекрасно понимали, стремясь как можно быстрее покинуть остров. Еще немного, и он полностью будет объят пламенем. Сжечь верфь, не уничтожив прилегающий поселок и усадьбу владельца, было попросту невозможно. К тому же наверняка сказался разброс стрел, и некоторые из них прилетели на крыши домов. Пушку пришлось заворачивать в сложенную в несколько слоев парусину. Иначе нагревшийся металл было не взять. Хорошо, хоть не раскалился, и парусина не занялась. Да и сталь могла бы прослабнуть. Вообще-то, столь высокий темп и подобная продолжительность не рекомендовались, так как могли сказаться на качестве стали. Но стрельцам все же удалось выдержать баланс и не загубить стволы. Погрузившись на лодки, они дружно налегли на весла, быстро разгоняясь до возможного максимума. Часть лодок и галера, отчалившие от острова с верфью, направлялись как раз в сторону диверсантов. И гадать об их намерениях не приходилось. Так что стимул для работы веслами на пределе возможностей у них был весомый. До места сбора на косе добрались куда быстрее, чем до острова, что, в общем-то, и неудивительно. Правда, не обошлось без проблем. Галера была вынуждена остановиться перед мелководьем, едва на нее не сев. Венецианская лагуна имеет глубоководные каналы, но основная ее акватория не отличается большими глубинами, так что лодки продолжили свой бег по водной глади без старшего брата. «Многовато, не меньше десятка, да еще сейчас парочку спустят с галеры», – почесав кончик носа, заметил Антон. Данила наблюдал это ничуть не хуже, но он также понимал, что они прибыли к месту перехода первыми. Две группы оттеснили в сторону, и они воспользуются другим маршрутом. Не беда, зато другие две отходили как раз в их сторону. И если погоня им не угрожала и не была способна угнаться, то вот эта небольшая флотилия из дюжины лодок могла выйти на перерез. Пересекать косу напротив их нынешнего местоположения нельзя. Там неподалеку находится крепость и галера, остерегающие проход. Одно хорошо – погоню, увлекшись преследованием их группы, две другие пока не замечала, продолжая упорно сокращать дистанцию. «Ставьте пищали! Цель – лодки венецианцев! Пошевеливайтесь!» – наконец принял решение Данила. На установку пищали ушло не больше 15 секунд. Еще с полминуты на заряжание. Преследователи уже совсем близко. Подчиняясь приказу Андрея, Антон закатил в ствол ядро. Греков тщательно прицелился. Хлопок, Керамический шар ударил точно в правую скулу, разворотив верхнюю доску и брызнув осколками. Двое сидевших на банках ближе к носу повалились как снопы. По всему, видать, осколки прилетели знатно. Две пищали дали промах, зато четвертая прошлась вдоль правого борта, снеся сразу несколько гребцов, отчего лодку развернула буквально на пятачке, едва не опрокинув вверх килем. Дистанция сократилась настолько, что в дело могли вступить лучники. Очень скоро венецианцы поняли, что нарвались явно не на тех, и попытались скрыться. Только у них из этого ничего не получилось. Ядра били по лодкам с завидной скорострельностью, да еще выдавая при этом неплохую точность. Стрелкам и лучникам потребовалось меньше минуты, чтобы разбить и опустошить все шлюпки. Венецианцы довольно быстро сообразили, что, оставаясь на борту, они представляют собой мишень, в то время, когда, плавая в воде, никому не интересны. Вскоре лодки с диверсантами подошли к берегу, и дружинники бросились бежать к противоположному берегу косы. Однако к этому времени от крепости подошли солдаты, и русичам вновь пришлось устанавливать свои пищали. Только на этот раз их было два десятка. Если каменная картечь против доспешных воинов была откровенно слабым аргументом, то ядра оказались в самый раз. Сначала лучники заставили противника сбить строй, чтобы укрыться от стрел. А когда это случилось, венецианцы поплатились. 12 керамических шаров буквально разметали строй из полутора сотен солдат. Не успели они прийти в себя, как на них навалились три десятка дружинников силового прикрытия. Это была даже не драка, а избиение, перешедшее в рубку бегущих. Впрочем, увлечься погоней пограничникам не дал Данила, засвиставший общий сбор. Вот некогда им тут заниматься догонялками. «Славно поработали», – наблюдая за клубами дыма, вздымающимися за песчаной косой, удовлетворенно произнес Михаил. Эскадра разделилась, выйдя к точкам сбора диверсантов. В одном из мест им попытались противодействовать четыре боевые галеры, но с ними достаточно быстро разобрались с помощью все той же неизменной артиллерии. Правда, ставку пришлось делать не столько на греческий огонь, сколько на ядра. Странное дело, но венецианцы достаточно успешно справлялись со средневековым напалмом. «Да уж, теперь у них остались только кустари-одиночки», – утирая лоб, согласился безопасник. «Но это ненадолго. Очень скоро верфи возродятся, как птица Феникс. Но зубы у этих торгашей поболят, тем более если мы приберем еще парочку их конвоев. Потери?» «Четверо ранены, один серьезно. Легко отделались». И с явным барышом. Кстати, не мешало бы выяснить, отчего эти галеры не захотели гореть. «Может, ромеи что-то намудрили с греческим огнем?» – предположил безопасник. «Я лично проверил каждую амфору. В них греческий огонь». «Ясно. Буду выяснять», – вздохнул Данила.